Глава 62. Я поспешил на хутор, где схватили Юси. Толпа зевак, собравшись с утра, так и не расходилась. В центре стоял хозяин хутора, в сотый раз показывая место на опушке. Вот тут, вот отсюда и пришел насильник. Сам-то он с сыновьями и исправником дожидался в доме с погашенными свечами. Ждали долго, а потом дали знак Михельсону. Тот вырядился в женское платье и пошел к коровнику. И почти сразу в свете месяца заметили, как от леса отделилась фигура и, крадучись, перебежала к коровнику. Преступник-то и думать не думал. Был, небось, уверен, что это Мария, служанка на хуторе. Но не тут-то было. Его ждали объятия господина Михельсона. А тут и исправник подоспел, и мы все. Я подошел поближе. Меня заинтересовали следы на земле. Значит, Михельсон схватил преступника примерно здесь. Хуторянин охотно продемонстрировал, какой именно захват применил секретарь Михельсон. Вот так он его схватил. Преступник отбивался, как дикий зверь. Значит, Юси оказал сопротивление при задержании. Еще какое, вступил в разговор один из сыновей. Такое сопротивление оказал. Чуть шею Михельсону не перерезал. Но в последний момент мне удалось выбить нож и ногой его в сторону вот так. Он показал, как подцепил нож загнутым носком своей кенги и ловко отбросил угрожающее жизни Михельсона смертельное оружие. «А как вы разглядели нож? Было же очень темно. Настолько темно, что Юси принял Михельсона за Марию». Тут свидетели немного растерялись. Но, посоветовавшись, рассказали вот что. Герой, оказывается, заметил, как в свете месяца что-то блеснуло, и благодаря его находчивости и решительности им удалось предотвратить еще одно кровавое преступление. Задержанный, как уже сказано, отбивался отчаянно. Мы, сами видите, парни крепкие, но еле с ним справились. Я открыл ворота коровника. Мое внимание привлек пол из грубо оструганных досок. Я осмотрел участок пола до ближайшего стойла. Был ли кто-то из вас ранен при задержании? И хуторянин, и сыновья дружно покачали головами. Никто не был ранен. На полу были ясно видны темные эллиптической формы брызги крови. Значит, вы его повалили сюда, на пол. Ну, головой вон туда, — старший сын показал направление. Я присел на корточки и исподволь присмотрелся к его кенгам. На них были следы крови. Значит, он ударил Юси так, что брызнула кровь. Другого объяснения не приходит в голову. И еще кровь с прилипшими волосами, били головой об пол. А потом отвели его на хутор. Он шел сам? Какой там сам? Упирался, мы его волокли. Трава вся истоптана, здесь побывало много людей. Не определишь, волокли или нет. Но совсем рядом с воротами я обратил внимание на странные сероватые комки. Встал на колени, понюхал и уловил хорошо знакомый запах. Что-то домашнее, съедобное. Но что именно, сообразить никак не удавалось. А здесь он лежал на земле. Ну, мы его охраняли, пока отец лошадь запрягал. А вы ели что-то, пока ждали отца? Я подцепил на палец комочек загадочной кашицы. Они дружно пожали плечами. Я осторожно попробовал на язык. И вкус знакомый, но что это? Хлеб или что-то? Не, какая там еда? Ничего не ели. Но к бутылке приложились, исправник угостил. В толпе начали переглядываться и перешептываться. Все знали, как я отношусь к спиртному. Но мне было не до проповедей. Я еще раз попробовал и задумался. Конечно, я прекрасно знал этот вкус. Я и в самом деле прекрасно знал этот вкус, но никак не ожидал встретиться с ним тут, на чужом хуторе. Это был вкус моего собственного дома. Утренней каши, которую уже много лет неизменно варила Брита Кайса. Вы говорите, ничего не ели. Но это же каша. А, это да, конечно. Мы обыскали его лавку, торбу, то есть. А там берестяной короб, думали, деньги. А оттуда потекло вот это. Вы хотите сказать, что у Юси был рюкзак? Ну да, лавку. Старые еле нитки держатся. И в рюкзаке каша. Не только. Огниво, старое одеяло, мешочек с солью и вяленая рыба. А где она теперь, его лауку? Исправник взял. Я поразмышлял и решительно двинулся к дому, подняв руки, иначе не протолкнуться через плотно стоящую толпу. Пасторский жест произвел впечатление. Люди расступились. Вошел, не постучав. Сначала мне показалось, что в доме никого нет, но почти сразу послышались быстрые шаги. «Здесь кто-то есть?» Молчание. Прошел к спальне, толкнул дверь. Не открывается. Странно, кто запирается в спальне. Толкнул посильнее. Дверь немного подалась, но тут же, как на пружине, закрылась опять. Кто-то держит ее изнутри. Я налег плечом, щель понемногу становилась все шире. В конце концов, дверь подалась, и я, потеряв равновесие и едва не упав, ввалился в комнату. Она стояла у окна спиной ко мне, спрятала лицо в передник, плечи судорожно вздрагивали. Я осторожно потрогал ее за плечо, и она внезапно согнулась, сложилась вдвое, как складывается карманный нож. «Мария?» Рыдала она совершенно беззвучно. Когда Мария приходила в пасторскую усадьбу, вела себя совсем по-иному, была упрямой и несговорчивой. Такой я ее еще не видел. «Что произошло, Мария?» Она затрясла головой. Я положил руку ей на шею, на туго сплетенную косу. «Юсей пришел сюда с рюкзаком», — тихо сказал я. «Вышел из дому поздно вечером, когда все легли, и взял с собой еду, кое-какие инструменты, одеяло. Не странно ли?» «Не знаю», — прошептала она. «Вы договорились встретиться? Быть может, решили провести ночь в лесу?» «Не знаю». «А как вышло, что исправник Браги оказался у вас на хуторе, так сказать, в засаде? Кто-то же его позвал, кто-то сказал ему, что Юся собирается сюда?» «Не знаю, не знаю», — с тихим отчаянием повторяла девушка. «Это ты его позвала, Мария?» Тело ее передернулось, как от внезапного разряда боли, как будто ее насадили на крюк, как червя. Я повысил голос. «Юси обвиняют, что он на тебя напал и хотел изнасиловать, но если ты расскажешь, как было дело, его отпустят». Она зажала ладонями уши и замотала головой. Косы, запаздывая за резкими движениями, летали из стороны в сторону. Я схватил ее за руки и разнял их. Она замерла и уставилась на меня, сухие и пустые, как у ангела, глаза. «Я ничего не знаю». Мы глядели друг на друга, как, наверное, смотрели бы обитатели разных планет. Она и в самом деле сказочно красива. Я не сразу понял, что смотрит она не на меня, она смотрит сквозь меня. На ухо упал золотой локон. «Он очень любит тебя, Мария, и ты можешь его спасти. Одно твое слово, и он на свободе». Но она будто бы и не слышит. Мысли ее где-то в другом месте. Может быть, инстинктивно старается защитить нерожденного ребенка, не погасить огонек зарождающейся жизни. Она по-своему права, ребенок без отца очень нуждается в защите. «Не знаю». Одними губами прошелестела она. «Изыди», — прошипел я, не отпуская ее рук, — «именем Спасителя нашего Иисуса Христа покинь нас». Лицо ее внезапно посерело, казалось, ее вот-вот вырвет. Что-то поднималось в ней. Мерзкое существо на жабьих лапах и с раздвоенным языком. Сейчас эта тварь вырвется на свободу, и тогда мне не сдобровать. Послышались тяжелые шаги на крыльце. Я отпустил ее руки и отвернулся. В глотке плескалась едкая кислота. Вошедший хозяин нашел меня в кухне. Я пил из ковша и время от времени зажмуривался, будто проверял качество воды и восторгался ее чистотой. Тут же узнал, что колодец выкопал в незапамятные времена дед хозяина. Повезло старику. Напал на отличную линзу. Не истощается даже за зиму. Я также похвалил великолепно с умом построенный и оборудованный дом, чем привел хозяина в еще лучшее настроение. «Да уж, это у нас в роду. Дома мы строить умеем». «Да что тут уметь? Тщательность и терпение — вот и весь секрет». Но тут же, стыдясь за хвастовство, открыл мне глаза на некоторые дефекты, которые ему предстоит устранить. Сошлись на том, что без дела сидеть не приходится, всегда найдется, что улучшить или починить. Я завел разговор о ночных событиях и узнал, что исправник Браги приехал задолго до того вместе с секретарем Михельсоном, но он понятия не имеет, кто их вызвал. Появились как черт из табакерки. Тут он зажал рот рукой и испуганно посмотрел на меня. И поскольку я пропустил сквернословие мимо ушей, продолжил. Исправник сказал только, что они готовят западню, и велел всем выполнять его указания. Свечи задули, будто все уже спят, а секретарь Михельсон, значит, вырядился в женские тряпки. И все. Теперь, говорит, только и остается ждать зверя. А что в это время делала Мария? Ей приказали остаться в комнате для прислуги. А как у нее было настроение? Исправник приказал ей сохранять спокойствие. Значит, что-то ее беспокоило. Ясное дело, кого бы не беспокоило. Но полицейские откуда-то знали, что Юси явится на хутор в эту ночь. Кто им сказал? Мария? Мне-то откуда знать, пожал плечами хуторянин. Важно, что взяли мерзавца. Я украдкой посмотрел на дверь спальни. Закрыто, но никакой гарантии, что Мария не подслушивает. «Юси, может быть, заманили», — сказал я, понизив голос. «Может, Мария сама просила его прийти?» «Мне-то откуда знать?» «А давно она у вас работает?» «С весны. Но просит расчет, мать не хочет. Говорит, кто-то из мужиков чересчур близко к ней подобрался». «А вы что по этому поводу думаете?» «С чего бы? Ни я, ни сыновья пальцем ее не тронули. Могу хоть на Библии». «Но девочка-то редкостная красавица». «Да, тут уж ничего не скажешь. Хороша». «Я думаю так. Осенние работы закончим, пусть отчаливает, пока все не заметили, что к чему». «Понятно». «Господин просто и сам знает. Погуливала девица. То портрет ее малюют, то еще что. Думаю, она и сама не знает, от кого залетела». «Или не хочет рассказывать». «Или да, или не хочет. Но мои парни тут ни при чем. Что до меня, так я ее мамашу чуть с крыльца не спустил. И что, намекать начала». Я подумал про пятна крови на сапоге одного из сыновей, забрызганный пол. Сколько раз они замечали Юсси, как он из-под тишка наблюдает за жизнью хутора.